Между первым и вторым храмами. Переломная точка еврейской истории. Для понимания истории еврейского народа и Иерусалимского храма необходимо обратить внимание на некоторые наиболее значимые точки времени, в которых вектор этой истории делал повороты и развороты. В первую очередь, такими переломными точками были события, связанные с захватами еврейского государства внешними завоевателями – ассирийцами, вавилонянами, персами, египетскими царями, сирийскими правителями, селевкидами и, наконец, римлянами. Наиболее крутой разворот еврейской истории, по нашему мнению, – произошел после захвата Иудеи вавилонским царем Навуходоносором, разрушения им первого храма и увод в плен иудеев. Этот плен, как отмечают еврейские источники, отразился на быте и культуре евреев. Большое влияние он оказал на их религиозную жизнь. В течение нескольких десятков лет они были лишены возможности совершать главный религиозный акт жертвоприношения, которое могло осуществляться только в Иерусалимском храме. В этой связи были внесены определенные коррективы в правила религиозной жизни. Еврейский язык был предан окончательному забвению. Его постепенно вытеснил арамейский. Резко усилилась тяга евреев к изоляционизму. Появилось чувство национального превосходства, усилилась борьба за чистоту крови, четко обозначился курс на господство над другими народами. После вавилонского пленения у евреев появился зафиксированный в письменном виде закон в виде Торы, Пятикнижия Моисеева. Это была своеобразная конституция еврейского народа, детально регламентирующая многие стороны его жизни. Как отмечает Никольский, книги закона Моисеева были привезены в 444 году до нашей эры еврейским вождем Ездрой в Иерусалим из Вавилона. Там они были зачитаны перед народом, и народ принес присягу на верность этому закону. Благодаря принятию Торы у еврейских вождей появился инструмент эффективного контроля за своим народом.